Под чистым небом находился город. Там над торговым районом растянулась арочная галерея. Это была широкая арка. Наклонный путь под ней представлял собой рай для пешеходов и вел к автобусной развязке перед железнодорожной станцией. Вывеска на арочном входе галереи гласила «Торговый район станции Хатиодзи». На деревьях, выстроившихся у аркады, еще оставалась зеленая листва. Но некоторые деревянные столовые сервизы внизу украшали коричневые цвета осени. Через воодушевленную толпу шагала пара девушек. Одна оделась в бежевое платье и накидку, а вторая носила коричневую куртку и белые брюки. На их локтях висели сумки из магазинов, а руки обхватили бутылки и бумажные пакеты поменьше. «Для простой прогулки и перекуса ты накупила кошмарно много, Тацуми», сказала девушка в куртке. «Действительно, две палочки жареной курицы, палочку куриных фрикаделек и две палочки соленых желудков. И одну чашку. Ты растолстеешь. В отличие от тебя, Микоку, я от природы не толстею. Мне кажется, нам предстоит разговор, поэтому оставь немного времени». «Ладно, ладно. Гораздо важнее, что ты там купила. Кофейный напиток Вена и хот-дог. Последний с острым соусом чили. Ты растолстеешь». «Я хорошо пробежалась позавчера, так что могу себе позволить». На этих словах Микоку поправила хватку на своих сумках. «Что думаешь, Тацуми?» «Я все равно думаю, что ты растолстеешь. Одного бега недостаточно». «Я не это хотела...» «Ну, может и так, но я подразумевала...» Отряд Левиафана начал переговоры с четвертым гиром. И наверняка начнет их и с пятым. «Армию интересует краткосрочный бой». Поэтому нам не нужна лечебная сила четвертого гира, и нам не нужна технология пятого гира, когда у нас уже есть Алекс. Но ты спрашиваешь, что мы будем делать дальше, разве нет? Если тебе интересно, почему бы не спросить генерала Хаджи? Тацуми подтянула на локтях ручки своих сумок и улыбнулась. С этой улыбкой в прищуренных глазах она сделала глоток со своей чашки и зашагала еще дальше через аркаду, словно таща Микоку за собой. «Как же с ней непросто». Микоку тоже поправила сумки и последовала за ней. Обычно с ней была Сина, но в этот раз все иначе. Микоку осознала, каково это следовать за кем-то выше тебя ростом, и представила, как себя чувствовала Сина, когда тащилась за ней. Микоку молчала. «Ты думаешь о Сина? Или тебе интересно, куда мы идем? Если последнее, то зависит от моего настроения». «Ты просто ходишь туда-сюда без разбора?» «Нет, все зависит от настроения. Я могу отправиться за покупками на полпути или продолжить шагать все время». Они вышли с этого райского уголка для пешеходов с юго-западной стороны и достигли перекрестка с 16-м национальным маршрутом. Тацуми устремила взгляд вдаль через аркаду, нависающую над пешеходным путем. «Этот район выглядел раньше довольно увлекательно, но почти все теперь переехало в Татикаву». «Да. Перестройка площади вокруг станции в Татикаве на многоэтажную пешеходную зону отыграла в этом значительную роль. Разумеется, эта область к нам ближе, и ее вполне хватает для наших закупок. Таков твой сравнительный анализ двух городов. Тебе нравится все сравнивать, да? Или ты предпочитаешь Хатиодзи, потому что его так восстановили после сожжения пламенем войны? Татикава, с другой стороны, после войны была ближайшим городом к американским войскам». Тацуми улыбнулась. И ее плечи немного затряслись. «Она сама меня на это натолкнула», — подумала Микоку, нахмурившись и поравнявшись с Тацуми. Она заметила, что та уже закончила две палочки жареной курицы, и Микоку откусила хот-дог, задавая следом вопрос. «Тацуми, что ты думаешь о случившемся позавчерашней ночью?» «Как и сказал Сандерсон, ты правильно поступила, что сбежала. Громадное присутствие наверняка было родом из пятого гира. Но ты бы не смогла ничего сделать. Был ли от меня вообще прок? Когда Сина отогнала цикада, она этого не спрашивала. К тому же генерал Хаджи сказал, что ты хорошо справилась, помнишь? И он не из тех, кто будет так говорить просто потому, что вы семья. Не говори так, будто всегда все понимаешь. Это потому, что я удовлетворена тем, что знаю. В отличие от тебя, пытающийся во всем убедиться... и в то же время решающий все для себя, не проверяя. Ты не можешь узнать вкус этого желудка с того места, где стоишь, разве нет? В таком случае дай мне попробовать. Нет, я уже просчитала, сколько мне необходимо съесть. Просчитала? В смысле калории? Тацуми скорчила серьезное лицо и покачала головой. Нет, я просчитала, сколько мне нужно отпить из моей одной чашки после каждого съеденного кусочка. Я уже сказала, что мне не нужно заботиться о просчете калорий, помнишь? Мне определенно придется с ней когда-нибудь потолковать. Поклялась Микоку в сердце. После того, как она доела половину своего хот-дога, Тацуми отпила из чашки и произнесла. В общем, тебе нужно почаще выходить на бой, чтобы самой убедиться в правоте своих действий. Тебе известно, что мы вскоре планируем напасть на Укат, так? Да, я слышала. Скорее всего, мы атакуем ближе к концу года, когда снаряжение армии приведут в порядок, и наши тренировки будут завершены. Нашей целью будет... Перед тем, как продолжить, она вздохнула. Захват концептуальных ядер, собранных в Укат. Да, это будет нашим решающим сражением между армией и Укат. Хотя для них это окажется полнейшей неожиданностью. В голосе Тацуми угадывался намек на улыбку, и этот озорной голос не замолкал. «Ты не хочешь, чтобы Сина принимала участие в сражении, верно? Таким образом, ты сможешь передать ей все после». Микоку не ответила. «Но она хочет тебе помочь. И как раз поэтому ты так озабочена своим выступлением в ту ночь. Ты переживаешь, что твоя неопытность натолкнет генерала Хаджи послать вас двоих единой группой. И в то же время ты считаешь ее слишком неопытной, чтобы включать в план. Ты действительно противная женщина. Подобные слова от другой женщины звучат как комплимент. Так или иначе, просто помни, что Сина думает о вас обоих. Постарайтесь в итоге поладить, ладно? Вот почему я тебя и дразню. Именно это и делает тебя противной», — сказала Микоку. Тацуми горько улыбнулась и съела последнюю фрикадельку, держа палочку горизонтально. «Но не переживай. Даже если мы похитим оружие Укат, переданное пятым, его будет сложно использовать, учитывая количество доступных людей в армии. Не говоря уже о том, что Алекс сделан с использованием технологии пятого гира. Ты понимаешь, что это значит, верно? Мы завладели Тифоном, потому что не имели иной возможности получить технологию. Но технология механических драконов отличается. Все благодаря исследованию обломков механического дракона пятого гира твоей матерью, верно? Да. И благодаря помощи некого человека она его завершила. Использование вместо пилотирования соединения с пилотом, его рефлексы достигают уровня механического дракона пятого гира. Тацуми собралась что-то добавить, но... Она остановилась и сомкнула уста, поэтому Микоку задумалась о словах, которые та проглотила. «Выходит, технология, оставленная ее матерью, подразумевает, что нам не нужно изучать скрытое оружие пятого гира». Микоку отпила свою вену. «Иными словами, армия располагает уже достаточной военной мощью. Теперь все сводится к обучению». «Микоку, как ты можешь такое говорить с кремом у себя под носом?» Она лихорадочно вытерла его пальцем и засунула в рот. Микоку ощутила сладость и услышала смех Тацуми. «Ты в самом деле ребенок, Микоку. Из-за сражения у тебя дурные предчувствия? Запоздало проявилось что-то вроде страха? Слушай, генерал Хаджи не намеревается все закончить одним лишь миром со всеми гирами». Микоку промолчала. Как раз таки мышление Укат перевернуло все с ног на голову. Лоугир заявляет, что соберет все гиры, чтобы предотвратить разрушение мира. Но они втайне хотят очистить прошлое и стереть свои деяния. Однако они не осознали того, что раз позволена их ложная демонстрация добродетели, то сработает и обратное. Иными словами, падение Лоугира также позволит всем гирам собраться вместе и тем самым избежать разрушения мира? «Да», — ответила Тацуми, глядя в сторону. Там находился магазин, торгующий женскими костюмами, и она указала на синий костюм на витрине, но Микоку в отрицании замахала рукой. Он был им не по карману. Затем обе девушки зашагали дальше. «Армии необходима ограниченная, но глубокая военная сила, способная уничтожить отряд Левиафана и Укат всего однажды и привести всех остальных в чувство. Мы не Укат, поэтому нам не нужна крупная и поверхностная военная сила, отстаивающая мир и руководящая всеми гирами. Но прочие гиры действительно примут то, что мы уничтожим Укат?» «И поэтому ты волнуешься о Сина, да? Как только концептуальные ядра будут захвачены из Укат, ты намереваешься полностью разоружить армию и оставить все на Сина и ее концепт взаимопонимания. И ты наверняка планируешь бросить ее, когда это случится. Как круто с твоей стороны!» Она захихикала с последней репликой и продолжила с улыбкой. «Но в любом случае, я думаю, все прочие гиры подчинятся армии, как только услышат причину за нашей справедливостью». «Причину за нашей справедливостью, «Именно», — Тацуми кивнула. «Как бы Лоугер ни пытался, они ничего не смогут с этим поделать». Тацуми закончила есть одну палочку с желудком. «Тебя скоро пошлют на еще одно задание. Как и меня». «Да, задание, которое с трудом назовешь таковым. Наблюдение за ходом пути Левиафана. Их посредник, наверное, как раз сейчас ведет переговоры с четвертым гиром. Это не пройдет легко». «Не пройдет легко?» «Верно», — сказала Тацуми. «Генерал Хаджи когда-то мне об этом рассказывал. Во время концептуальной войны девятый гир и остальные не смогли добиться сотрудничества у древесного змея Мукити, концептуального ядра четвертого гира. Несмотря на все их посещения, Мукити разговаривал, но не показывался. И когда они попытались насильно извлечь концептуальное ядро...» «Да». «Он больше никогда не появлялся. И показания были слишком слабые, чтобы определить, где он был. Он исчез?» «Нет, он спрятался?» «Тогда что же такое, Мукити?» «Я не знаю. Об этом знал только Саяма Каору, так как именно он привел четвертый гир в Лоу-гир. Но у меня такое чувство, что его потомок со своими напарниками вскоре это выяснит». Она выдала горькую улыбку. «И если они обнаружат ответ, это лишь прибавит веселье, когда мы украдем ядра». Тацуми звучно проглотила остаток своего напитка и удовлетворенно вздохнула. «Ох, батюшки, я так увлеклась, что выпила до конца. Не хочешь оставшуюся палочку с желудком?»